Вторая. Суета на подворье Гектора Сидденса начинается при первых же признаках рассвета. В зыбкой предутренней тишине, необычайно способствующей распространению звука, становится слышен лязг засовов, скрип дверей, а затем и веселый гомон, обрадовавшийся своему освобождению скотины. Смешно перебирая ножками, с присущей им постоянной неугомонностью, овцы под присмотром пастуха спешат на луга, где ждет столь милое их сердцу, а правильнее сказать, желудку, сочная трава. Быки, напротив, в своем движении медлительны и неповоротливы, впрочем, здесь не в пример овцам предстоит не увеселительная прогулка по зеленым лужайкам, а тяжелый изнурительный труд. И если с утра может просматриваться некая суета, то уже через некоторое время такого не увидишь. Все пределы, каждый занят своим. Невидимый механизм отлажен отменно. Когда приходит время обеда, все, за исключением пастухов и других рабочих, которые находятся в это время в отдалении от дома, предусмотрительно беря с собой узелок с едой с утра, собираются на подворье за длинным осиновым столом и принимаются за трапезу. Штейла с матерью проворно крутятся возле мужчин, понимая, что тем предстоит еще уйма дел и что снова они сядут к столу только поздним вечером. И на этот раз все шло как обычно. Каждый был увлечен своей краюхой хлеба, когда послышался удивленный голос девушки. «Всякое бывало, но такие гости у нас впервые». Перед взорами дружно вскинувших головы людей открылась картина для этих мест действительно диковинная. Поднимая клубы пыли, в направлении к дому лихо мчалась запряженная шестеркой отменных лошадей роскошная карета. Два всадника неотступно следовали за ней. И помпезная карета, и достойное восхищение сбруя указывали на то, что гость, столь неожиданно пожаловавший, особо весьма и весьма важная. Никто не обмолвился ни словом, но у всех к чувству удивления и любопытства добавилось чувство тревоги. Что сулит этот визит? Хозяин поднялся и пошел навстречу гостям. Штейла с матерью в нерешительности стояли поодаль. Карета резко остановилась у самых ног старого человека. Она еще покачивалась на рессорах, а слуги уже успели открыть дверцу и услужливо помочь сойти своему хозяину. Гость окинул взглядом присутствующих. «Что привело путника в наши края?» Сидденс дипломатично повел разговор, начав издалека. «Чем сможем мы, бедные люди, быть полезны столь важному господину?» «Не беспокойтесь, мистер Сидденс, сэр. Гектор Сидденс». «Не беспокойтесь, мистер Сидденс, я не стану злоупотреблять вашим временем. Я человек праздный, поэтому у меня нет, да и не может быть к вам никакого дела. Но просьба маленькая есть. Я давно в пути, устал. Хотелось бы размять малость ноги и отдохнуть. Если вы не возражаете, я пройдусь немного по вашей земле». «Конечно, господин, рады вам услужить». У Сидденса отлегло от сердца. Волнения напрасны. Неизвестный господин, судя по всему, был человеком добрым. Разговор он вел просто и добродушно, даже слишком добродушно, если учесть, что весьма знатный дворянин вел беседу с простым иомином. «Я граф Джордж Сленсер. Направляюсь к себе в Лондон из дальней поездки». «О, у вас, вижу, дела ладятся. Какое хозяйство, сколько земли! Я только что проезжал лугами. Это тоже ваши земли?» «Да, сэр. Для нашей живности там отличное пастбище». «О, да! Я, право, не очень осведомлен о тонкостях крестьянских забот. Но, тем не менее, вижу, у вас все прекрасно. Хотелось бы посмотреть ваш дом, если позволите». «Конечно, милорд, разрешите, я провожу вас». Сделав несколько шагов, Сленсер как бы мимоходом повернулся к женщинам. «Это, как я понимаю, хозяйки дома». «Да, сэр, это Тереза и наша дочь Штейла». Граф учтиво поклонился женщинам. «У вас, миссис, прекрасная дочь, просто красавица». Граф говорил легко и непринужденно, добродушно глядя на Штейлу. Все умилялись столь доброму расположению к ним такого важного гостя, не предполагая в его словах и поступках какого-либо тайного умысла. И лишь только сама девушка уловила в его взгляде несоответствие словам. Граф с отцом пошли в дом, а Штейла с матерью принялись убирать со стола. Ее беспокоил взгляд графа. При всем добродушии и непосредственности выражения лица девушка обратила внимание на голодный блеск его глаз и женским чутьем уловила значимость этого блеска. Граф смотрел на нее, как мужчина смотрит на женщину, с неудержимым и властным желанием владеть ею, ее душой и телом. Гость долго ходил по комнатам и ахал, похваливая хозяина, как будто ничего лучшего в своей жизни еще не видывал. Никто не обращал внимания на одного из его слуг, неотступно за ним следовавшего и с нелогичным для простого слуги любопытством осматривающего комнаты. Одна из них удивила графа причудливостью диковинных, наверное, возникших в воображении автора цветов, которыми были расписаны стены. «Это Штейла разрисовала свою комнату. Она вообще любит рисовать», — услышал граф и прищелкнул пальцами, выражая свое восхищение мастерством, вложенным в рисунок. «Она у вас просто мастерица! Такой талант пропадает! Я бы советовал вам направить ее в Лондон к знаменитым мастерам. Они бы, ей-богу, заметили ее одаренность. Дали бы образование, а там, глядишь, подвернулся бы знатный жених. Она ведь просто красавица!» Граф незаметно напрягся в ожидании ответа. Он нарочно завел об этом речь, ожидая реакции. «Что вы, господин, какие мастера? Это все детские забавы. Тут дело не в проворот. Мы старые, хозяйство и сейчас уже все на ней держится, а дальше и подавно. А что касается женихов, так он у нее есть. Сын хозяина земель, что по соседству с нами. Славный работник, хороший человек, так что за дочь мы не волнуемся». Роковая фраза была сказана. Заезжий дворянин на мгновение задумался, а затем не спеша направился во двор к карете. Старый человек последовал за ним, слуга графа тоже не отставал. «Что ж, весьма рад за вашу дочь. Это прекрасно, если человек хороший. Наверное, уж скоро они объединят свои судьбы». Визитер продолжал говорить непринужденно и добродушно, поэтому старик по простоте своей не мыслил, что в вопросах может быть скрыт какой-то тайный подтекст, и отвечал вполне искренне и откровенно. «Да, милорд, завтра состоится помолвка. Женщины уже начали стряпню. Отметим это событие в меру наших скромных возможностей. Дай бог, чтобы жили они счастливо». «Конечно, конечно, граф был самоучастие. Я искренне рад за молодых людей. Пусть им во всем сопутствует удача». Слуги уже приготовились помочь ему войти в карету, но тот непонятно почему медлил. Более наблюдательный человек заметил бы, что граф что-то решает или собирается что-то сказать. Наконец Слэнсер повернулся к хозяину дома. Старый человек добродушно смотрел в глаза гостю, не подозревая, что тот только что, в минуту этого короткого замешательства, фактически решил судьбу и его самого, и его дочери, и всех остальных. «И все-таки, мистер Сиденс, у меня к вам большая просьба. Когда ваши женщины будут завтра вечером накрывать стол, вы в это время обсудите с хозяином соседних земель, я имею в виду отца избранника вашей дочери, мое предложение. Пускай оно будет сюрпризом для остальных, так что уединитесь где-нибудь. У вас наверху, например, есть чудесная комната для бесед. Обсудите с ним мое предложение. Вот я проехал немного по вашим землям. Прекрасные ухоженные поля, сытые овцы, шерсть добротная. Человек вы, вижу, надежный. Надеюсь, что таковым является и ваш сосед, коль скоро вы о его сыне так хорошо отзываетесь. Так вот, я бы хотел постоянно покупать у вас и ваших соседей мясо, шерсть, овощи, зелень, все. Ежели вы это все будете доставлять прямо ко мне в Лондон, то обязуюсь платить вам двойную цену сверх предложенной вами. Я человек состоятельный, меня это устраивает, вас, думаю, тоже». Старик не верил своим ушам. «Что вы, ваше сиятельство, это же... Я даже не знаю, как благодарить вас. Это просто... Значит, договорились, мистер Сидденс. Вы все с ним обсудите, а потом можете вынести на суд остальных. Об одном прошу убедительно. Уединитесь с соседом, обсудите все. Может, сидя там наверху, в той комнате, вы не спеша придете к какому-то иному решению. Может, предложите мне какие-либо выгодные для вас условия». «Да куда уж выгоднее, милорд? Я не сомневаюсь, что и...» «Извините, мистер Сидденс, буду спешить. Все дела, дела». Слэнсер сел в карету, и оттуда уже послышалось: «Я потом пришлю за результатом вашего решения своего слугу». Карета рванула с места так же резко, как и остановилась. Всадники резво поспевали за ней. Через некоторое время она исчезла вдали, улеглось облако пыли, сопровождавшее путников. А старик еще долго стоял на одном месте и никак не мог прийти в себя после столь странного визита и заманчивого предложения удивительно доброго графа. А тот в это время раскинулся на мягком, обитом добротной тканью кресле своей кареты и полностью предался раздумью. Граф не мог не радоваться столь удачной поездке. Мысль приобрести землю где-то поблизости Лондона осенила Слэнсера давно. Он понимал, какие выгоды это ему принесет. Собственно, ничего опять-таки нового в этом деле граф не открывал. Сотнями лет и лорды, и крестьяне разводили овец и торговали шерстью. Но вот когда начала развиваться мануфактура, спрос на шерсть еще более возрос. Вот здесь-то и началось. Дворяне сгоняли мелких держателей земли, коттеров, и более зажиточных самостоятельных сельских хозяев и оминов с их пастбищ, угодий и пахотных земель. Слэнсер также не думал оставаться в стороне от выгодного дела, понимал, что торговля шерстью принесет ему огромные прибыли. Задумки у графа были широкие. Построить мануфактурные мастерские около пастбищ, разводить овец и тут же валять шерсть. Делали же за малым – приобрести землю поближе к Лондону. Конечно, Джордж Слэнсер имел и другие возможности приобретения земли. Но судьба преподнесла вот такую. Ох, не зря вспомнил граф о двух оленях. Благодаря своей смекалке и хитрости он рассчитывал не только дармовым путем получить неплохие земли двух доверчивых соседей, но и завладеть при этом божественно прекрасным юным существом, которое, хотя и не знатного рода, но тем не менее, столь ослепительная красота компенсирует все остальное. Граф понимал, что для него просто необходима удачная партия с влиятельной особой из высшего света. Но он настолько увлекся мыслью покорить это юное божество, что потерял голову. Что уж тут удивляться, кто из нас не терял голову, стараясь украсть сердце своей избранницы и завоевать ее расположение? Застенчивый делает это робко и не смело. Отчаянный идет вперед решительно. А как интересно добивается своего в таких случаях человек подлый и расчетливый? Граф тряхнул головой, очнувшись от раздумий, и бодро хлопнул в ладони. «Ну что ж, друзья мои, все складывается для нас просто чудесно. Скажи мне, Джон, ты был внимательней, как этого я требовал в доме старика?» «Как вы можете сомневаться, господин, в моей исполнительности? Ни одна малейшая деталь не ускользнула от моего, поверьте, опытного в таких делах глаза». Глаза Гоббса смотрели преданно на своего хозяина, а губы растянулись в иронической улыбке. «Чего, мол, зря спрашиваешь? Ведь прекрасно знаешь мои способности». «Что ж, хорошо. Значит, примемся за дело. Придется тебе, дружок, завтра немного потрудиться. Слушай меня внимательно». Работа кипела, и было в ней все отлажено, как на хорошем конвейере. Умелая рука резво и своевременно подбрасывала очередное полено в печь, отчего пламя еще веселей начинало хлестать своими языками днища и стенки сосудов, в которых булькало, подпрыгивало и шипело. Весь дом наполнен суетой. Все бегали, весело переговариваясь между собой, из чего следовало, что хлопоты эти приятные, а вечер особенно долгожданный. Достаточно взглянуть на разрумянившиеся щеки Штейлы и парадное одеяние Уотта, чтобы все понять. Это был, конечно же, их вечер. Но и не только их. Поглядите на отца и мать Штейлы, на отца Уотта. Был ли в их жизни более счастливый день? Всю дорогу от своего дома к дому соседей, где и отметят две дружные, а отныне искрепленные родственными узами семьи, прекрасное событие. Ленман Берлоу сочинял в уме свою нехитрую речь, которую он обязательно скажет по случаю торжества. Мысли путались у него в голове, только что придуманные фразы вмиг забывались, что и не мудрено. Не привык старый рабочий человек к красивым речам. Но сказать что-нибудь хорошее, доброе очень хотелось. Следовало вспомнить покойницу жену, которая стремилась дожить до этого часа. Хотелось пожелать детям такой же любви, взаимопонимания и поддержки во всем, как это было у него с матерью Уолтера. Гектор Сиденс, в свою очередь, похаживая по дому и проверяя готовность к приему гостей, хотя гостями они друг дружка давно уже не считали, тоже обдумывал, что бы сказать в этот торжественный момент. Он планировал рассказать о заманчивом предложении насчет сотрудничества с графом Сленсером. Это даст толчок процветанию их дела. А главное, подарить или доверить, уж как они там его поймут, все свое хозяйство, все свои земли Штейли с Уоттом. Поскольку они с Терезой люди уже старые, а Уотт просто отличный хозяин. Старик хотел бы, чтобы земли объединились, а энергичные дети с молодецким задором взялись за работу. У старика от этой мысли даже слеза незаметно заблестела в уголочке глаза. Какое счастливое будущее ждет их детей, как дружно и богато они заживут. Начали опускаться сумерки. В доме были настолько увлечены делами, что не заметили, как из рощиц, подступившей к самому дому, незаметно выскользнула тень человека, давно там притаившегося и с нетерпением ожидавшего своего часа. Шаги человека были осторожны, пружинисты и неслышны. Подкравшись к тыльной стороне жилья, человек на мгновение прислушался, потом, резко вскинув голову, еще раз беглым взглядом осмотрел путь, который ему предстояло проделать. Он изловчился, подпрыгнул, уцепился за один из выступов, поднялся на руках и, легко перемахнув через подоконник, оказался в комнате. Пришелец застыл посреди комнаты, снова прислушиваясь и, успокоившись, огляделся. Было видно, он что-то искал. Этот поиск длился мгновение. Заметив на другом конце стола, стоявшего посреди комнаты, скромную, но увесистую статуэтку, он перенес ее, поставил на край стола, еще раз прислушался и шагнул за угол шкафа-комода, за которым ночного гостя совсем не было видно. Время шло и шло, а человек терпеливо ждал, не издавая ни единого звука. В доме заканчивались последние приготовления. Все исполнялось в основном рабочими Сиденсона, которые уже не в первый раз вот так разнообразили свою работу. Днем трудились в поле, вечером стряпали и подносили еду. Мать со Штейлой следили за всем, отдавали приказания, сами помогали в нужный момент. До застолья оставалось какое-то время, и нужно было чем-то занять себя и гостей. Гектор Сиденс вспомнил, все равно нужно, почему не сейчас? «Хотел я с тобой, Ленман, потолковать об одном деле!» Положа руку на плечо соседа, Гектор повел его в верхнюю комнату. Тереза окликнула мужчин. «Вы смотрите там, не задерживайтесь!» «Да, да, мы скоро!» Еще по пути старые друзья завели беседу. «Ты знаешь, Гектор, слышал я, рис в Китае годами произрастает на одной и той же делянке без отдыха земли. Что-то мне не верится!» Да уж, непривычно. Хозяин прикрыл двери верхней комнаты, зажег свечи. В честь сегодняшнего события в доме господствовал воск. Сало на один вечер взяло маленький отдых. Но вполне может быть. Я сам последнее время слышу много всякой всячины. Например, рекомендуется проводить повторную вспашку наряду с внесением в почву навоза. А сколько иных премудростей! Пшеница требует более тщательного унавоживания, нежели тот же овес и рожь. Нет, таки нужно попробовать нам внедрить у себя подобные хитрости. Авось урожаи-то получше станут, чем черт не шутит. Да, да, Уолтер не раз прислушивался на лондонских рынках к разговорам среди люда. Говорит, много везде судачит о всяких премудростях, от которых и урожай больше, и земля не страдает. Мы обязательно обсудим это как-нибудь, Ленман, обязательно. Я вот что хотел тебе сейчас сказать. Знаешь, останавливались у меня недавно странные путники. Некий граф Сленсер со своей свитой. Если я скажу, с каким предложением он обратился к нам обоим, да-да, и к тебе тоже, ты удивишься. Предложил сотрудничать, необычайно выгодно для нас. И все бы хорошо, но уж больно подозрительно. С чего бы это он так добр к нам, да и каким образом он вообще попал к моему дому? А что за предложение это было? Собеседника явно заинтриговал рассказ хозяина дома. Человеку, спрятавшемуся за комодом, наверное, хотелось бы послушать, о чем пойдет далее разговор, но он понимал, что время дорого, их могут в любой момент позвать, поэтому и приступил к действию. Хотя, возможно, я ошибаюсь, может быть, наоборот, ему совершенно неинтересно слушать продолжение беседы, которая, собственно, уже ничего не решала. Человек не стал тянуть время и приступил к исполнению задуманного. Появление из-за комода тени человека, который не спеша, но твердо и уверенно шагнул к столу, было настолько неожиданным, что оба старика невольно застыли в растерянности и недоумении одновременно. Через мгновение Гектор Сиденс узнал в неожиданном ночном визитёре слугу графа Сленсера, который вместе со своим хозяином так тщательно осматривал комнаты его дома. Но было уже поздно. Ночной гость спокойно шагнул к столу, взял с него знакомую нам статуэтку и, прежде чем старики успели что-либо сообразить, сделав короткий замах, со страшной силой обрушил ее на голову хозяина дома. Практически не издав ни единого звука, обливаясь кровью, старик замертво рухнул на пол. Если за мгновение до этого Ленман Берлоу стоял, застыв от неожиданности и растерянности, то сейчас еще больше оцепенел от сковывающего страха. Простим старому человеку эту слабость, ведь все произошло так неожиданно, что он мог противопоставить молодому и крепкому незнакомцу. А тот, не спеша, явно смакуя ситуацию, протянул Ленману статуэтку. Старик, ничего не подозревая, загипнотизированный происходящим, чисто инстинктивно взял ее из рук незнакомца. Тот в который раз ухмыльнулся, снова-таки не спеша полез за широкий пояс, извлек из-за него пистолет, поднес к груди старика и выстрелил в упор. Вот здесь-то незнакомца словно подменили. Неторопливый в своих действиях до этого момента, он сейчас был ловок и быстр. Не успело еще тело Ленмана Берлоу рухнуть на пол, как незнакомец резким движением подпрыгнул к хозяину дома и быстренько вложил ему в правую руку дымящийся еще пистолет. Санова повернулся к агонизирующему Ленману и, убедившись, что тот не выронил статуэтку при падении, резво метнулся к окну. Конечно же, он понимал, что звук выстрела могли услышать внизу и кинуться наверх. Если его застанут здесь, сорвется задуманный план. Поэтому ночной гость был прыток. Легкое движение, и он уже на подоконнике. Еще одно, и ноги уже стоят на выступень пониже окна. Придерживаясь одной рукой, второй беглец ловко захлопнул за собой окно. Легко спрыгнул на землю и, торопясь, направился к тем отдаленным густым зарослям рощи, где его ждала привязанная лошадь. Через некоторое время Джон Гоббс с нескрываемым ликованием в душе уже лихо мчался в сторону Лондона. Задание графа Сленсера было исполнено. Выстрел, конечно же, услышали и с тревожным недоумением бросились вверх по лестнице. Уолтер быстрее всех сбежал по ступенькам и первым толкнул дверь. То, что увидели в отблеске свечей, заставило всех содрогнуться. Невольный крик горя и отчаяния дружно сорвался с губ присутствующих. Дикость и чудовищность трагедии на какое-то время сковали людей. Первым пришел в себя и бросился на помощь старикам Уолтер, следом кинулась Штейла. Но через минуту и они, и все остальные поняли, что помочь отцам уже ничем не могут. Те мертвы. На Штейлу больно было смотреть. Всегда задорная и веселая, сейчас она безудержно рыдала. Мать Штейлы застыла в нелепой позе, бледная. Долго стояла так без движения, не имея возможности отойти от потрясения. Один Уолтер метался, пытался что-то предпринять, чем-то помочь. Но чем он мог помочь? В огне обгорело и обуглилось забытое мясо и другое варево. До неволи было в те минуты. Весь дом стонал от горя и отчаяния. День, который обещал стать для двух семей самым счастливым и радостным в их жизни, наоборот, оказался самым трагичным и кровавым. Всю ночь и последующий день обитатели дома Сиденсов пробыли в шоковом состоянии. То же самое можно сказать и о семействе Берлоу. Хотя семейства как такового уже не было, остался сам Уолтер Берлоу и рабочие его хозяйства. Но и они не были равнодушны к случившемуся. Все задавались одним и тем же вопросом: как же такое могло случиться? Ведь дружно жили обе семьи, дружны были между собой главы семейств Линман и Берлоу. Что же побудило их сцепиться в кровавой схватке? А что было именно так, в этом практически никто не сомневался. Людям просто в голову не мог прийти никакой другой вариант. Чтобы в комнате в тот роковой момент находился кто-то еще, об этом просто никто не подумал. Все давно сжились в своем небольшом мирке, в дружбе и согласии. В поле и в хозяйстве трудились на равных, в минуты отдыха веселились вместе, в тяжелую днину делились краюхой хлеба. Откуда этим добрым людям знать о тонкостях расчетливых интриг, о подлости и мерзости в угоду своим прихотям и амбициям? Все видели, что старики в комнате оставались одни, и наивно верили, что так оно и было на самом деле. Для всех все было ясно, но мучило другое. Какой чудовищной должна быть причина, чтобы толкнуть лучших друзей на такой шаг? Каждый в воображении рисовал свою картину случившегося в тот злополучный вечер, но, отбросив детали, все примерно сходились в одном. Гектор и Ленман поссорились во время беседы, а ссора зашла так далеко, что в порыве гнева Ленман сгоряча схватил подвернувшуюся под руку статуэтку и обрушил ее на голову Гектора. А тот, защищаясь, выхватил в последнее мгновение пистолет, и когда его противник практически уже обрушивал удар на его голову, успел все-таки выстрелить. Две смерти буквально оглушили людей. Конечно, многие понимали, что здесь далеко не все ясно. Так, к примеру, никогда не видели у Гектора Сиденса пистолета и думать не думали, что он у него есть. Может, у кого и промелькнула мысль о нелицеприятном прошлом двух друзей, а прошлое могло быть связано с этим пистолетом. И теперь, много лет спустя, всплыли и дела прошлого, и самому пистолету пришлось вспомнить в свое прежнее ремесло. Но никто об этом вслух не говорил, стараясь отогнать глупую, порочащую добрых стариков мысль. Больше всех был взвинчен Уолтер, который, не находя себе места, все приговаривал. «Да как же такое могло случиться? Да не может этого быть!» Ему ни разу не пришла мысль о загадочном прошлом пистолета и какой-то связи его с молодостью стариков, но странное и непонятное чувство таинственности и недоумения все же оставалось. Не на это ли рассчитывал граф Слэнсер, замыслив свое злодеяние? Перессорить обе семьи, посеять между ними неприязнь и злобу. Ведь все было обставлено так, что отец Уота практически был убийцей отца Штейлы и наоборот. Уот, по логике мышления графа, должен был возненавидеть Штейлу и ее мать. А Штейла, и это главное, с матерью имели все основания возненавидеть Уолтера. Он же, наоборот, по мере сил утешал и Штейлу, и особенно безутешную мать, которую настолько потрясло случившееся, что на нее невозможно было смотреть. Вся резко осунулась, с лица постоянно не сходила бледность, а затуманенно-мутный взгляд устремлялся постоянно куда-то вдаль. Женщина никак не могла выйти из шокового состояния, вызванного разыгравшейся в ее доме трагедией. Видя, что и Штейла, и ее мать в таком состоянии, Уолтер ни на минуту не покидал их и даже остался ночевать в доме Сиденса в первую ночь, чтобы поддержать женщин. Он был благодарен в этот тяжелый для всех час людям Сиденса и своим крестьянам за поддержку. Столько было сказано сочувственных слов, предложен на помощи. Крестьяне покойного Ленмана Берлоу примчались к дому Сиденсов сразу же, как узнали о случившемся. И уж совсем молодцом была старая добрая женщина Мэйми Ластроп, которая стала для Уота второй матерью. Еще в детстве она помогала матери малыша ухаживать за ним. Все хозяйство в доме Берлоу держалось в основном на ней, и стряпня, и обязанности швеи, и многое другое. И хотя она в свое время нанималась к Берлоу как работница и служанка, со временем фактически стала членом семьи, как, впрочем, и многие другие работники. И вот теперь Мэйми всячески помогала Уоту утешить убитых горем Штейлу, и ее мать взяла на себя приготовление к погребению. Усопшие были преданы земле. Гектор Сиденс почил на одном из самых высоких холмов недалеко от своего дома, а Ленман Берлоу захоронен в шаге от могилы его покойной жены. И как бы не угнетало сознание всех то обстоятельство, что эти люди лишили один другого жизни, оба семейства дружно совершили захоронение тела Гектора Сиденса, отдав при этом в скорби последние почести, а потом все вместе проводили в последний путь старого Ленмана Берлоу. Долго стояла траурная процессия над двумя могильными холмиками, долго скорбела о случившемся, так и не найдя ответа. Что же такое могло случиться? Когда солнце начало клониться к закату, люди Берлоу не спеша отправились домой. Старенькая Мэйми Ластроп осталась у могилы своего бывшего хозяина, разглаживая ладошкой последние неровности и бугорки. А Уолтер отправился проводить домой Штейлу и ее мать, которая за это время так и не обмолвилась ни единым словом. Утешив их на прощение нехитрыми добрыми словами, он, так и не дождавшись ответа, лишь девушка отрешенно кивнула головой в знак благодарности за хлопоты, медленно поплелся назад. Грустные мысли, одна тяжелее другой, угнетали его на обратном пути. Как такое могло случиться? Что рассорило старых друзей? Что-то в этой истории неладно. Но не могла подняться отцовская рука на друга, отца невесты сына. Да и мог ли слабый уже здоровьем отец нанести столь мощный удар? Да, нужно разобраться во всем этом и как можно скорее. А как же теперь сложится у них со Штейлой? Как отнесется ко всему мать? Ведь, как бы то ни было, они наверняка уверены, что его отец виновник беды. Ведь это он первый сделал роковой шаг к двум смертям. Это его рука нанесла варварский удар, лишивший Терезу мужа, а Штейлу – отца. Тяжелы, ох, как тяжелы думы Уота. Он появился дома, когда уже наступила ночь. Изнуренный всем происшедшим, две предыдущие ночи практически не спавший, уставший до невозможности за эти два безумных и трагических дня, юноша, едва дойдя до своей постели, завалился, не раздеваясь, и мгновенно уснул мертвецким сном. Уот спал настолько крепко, что не слышал, да, собственно, и не мог слышать, как из ближней рощицы к дому метнулись две тени. Долго, томясь, ждали они момента, и вот час настал. Шаги этих двух людей были не слышны, движения осторожны. Тихонько приоткрыв одну за другой двери, они бесшумно вошли в комнату Уота. Действовать можно было и в потемках. Давно они приглядывались к дому, А когда все его обитатели дружно отправились на похороны своего хозяина, непрошенные гости спокойно ознакомились с расположением всех комнат. Даже если бы кто и нагрянул сюда, у них был отличный выход из положения, придуманный еще заранее. Расчет оказался верен. Не нашлось ни единого человека, кто не пошел бы проститься с умершим. Убедившись, что крайняя в левом крыле комната является именно комнатой Уотта, непрошенные гости вновь спрятались в близлежащей рощице и стали ждать появления хозяина. Дом давно уже уснул, а его все не было. Когда же со временем он появился, в кустах прозвучал никому не слышный вздох облегчения. Подождав еще некоторое время, достаточное для того, чтобы человек успел заснуть, оба ночных пришельца принялись за дело. Оказавшись в комнате Уотта, один из них извлек из-под камзола заранее приготовленный бесформенный камень и, коротко размахнувшись, нанес отчаянный удар в голову молодого хозяина дома. Второй злоумышленник оказался не менее проворным, быстро обмотал приготовленным заранее лоскутом ткани голову Уотта. Делалось это все, повторяем, очень быстро, и тем не менее второй гость, пряча камень, которым было совершено злодеяние под камзол, недовольно ворчал. «Быстрее, Джозеф, быстрее! Ни в коем разе нельзя оставить следы крови!» «Да не ворчи ты, Джон!» – недовольно оскалился тот. «Займись-ка лучше своим делом!» Названный Джоном извлек из-под камзола веревку и связал Уотту руки и ноги. Потом друзья быстро взяли его, чтобы, прибрав все предварительно в комнате, унести в дальнюю часть рощи, где их ждали лошади. Уотт был крепкого сложения, и ноша оказалась тяжелой. Злоумышленники несколько раз останавливались, чтобы передохнуть. Но это их не беспокоило. Хуже было бы, если бы связанный человек метался и вырывался. Ноша оставалась недвижимой, и двум друзьям не составляло большого труда взвалить ее на одну из лошадей, самим сесть в седло и направиться в сторону дома Сиденсов. Ночь стояла безветренная и тихая, но темным темна. Такая как раз хороша для скверных дел. Хотя, впрочем, почему? Разве такая плоха для влюбленных сердец или для сказочных безмятежных детских снов? Все на этом свете противоречиво и непредсказуемо. Разве мог Уотт предположить, что именно так он проведет сегодняшнюю ночь? Все-таки это крайне несправедливо, что человек порой не властен распоряжаться своей судьбой, а она, эта судьба, является лишь игрушкой в чьих-то грязных и недобрых руках. Думаю, слушатель уже догадался, что за люди столь подло поступили с Уоттом. Да-да, это они и есть. Джон Гоббс и Джозеф Гейнсборо, верные исполнители приказаний графа Сленсера. Вы уж, наверное, подумали, что случаем со стариками граф утолил свою кровожадность. О, вы слишком хорошо думаете о нем. Кровавая драма была лишь прелюдией в задуманном им спектакле. «Джон, что он там молчит?» «Не перестарался ли ты? Может, его душа уже на небесах?» «Да нет, сдается мне живой, хотя вообще-то признаков жизни не подает. А околеет, дьявол с ним, сути дела это уже не меняет». Лошади, пофыркивая, то ускоряли, то замедляли свой шаг, с каждой минутой приближая всадников к цели. И вот вдали, при мерцающем свете звезд, показались смутные очертания крыш домов Сиденсов. Всадники спешились, привязали лошадей к одному из самых высоких деревьев, хорошенько осмотрелись вокруг, чтобы лучше запомнить это место, и, сняв человека с лошади, осторожно двинулись в сторону построек. Предварительно Гоббс отвязал прикрепленные к седлу своей лошади две грубые, сучковатые дубины, туго обмотанные на одном из концов лоскутом ткани, которая, в свою очередь, была пропитана смолой, и, засунув их себе за пояс, понес вместе с Гейнсборо недвижимого Уотта к Сиденсам. Шли прямо, стараясь никуда не сворачивать, чтобы легче отыскать обратный путь. С каждым шагом роща редела, они вышли на открытую местность. Луг пролегал до самого дома, который был уже не так далеко. Положив свою ношу на землю, Джон и Джозеф быстро забегали вокруг, подыскивая какой-нибудь овражек или хотя бы небольшую ямку. труд их увенчался успехом. Джон нашел небольшой и невысокий, но довольно-таки крутоватый овражек, куда они и перетащили Уотта. «Ну что, Джозеф, приступим к делу». Голос Гоббса звучал тихо, но уверенно. «Не забудь, ты возвращаешься с пустыми руками». Друзья еще раз склонились над связанным Уоттом. Тот не подавал никаких признаков жизни. «Ну, это только облегчает дело. Держи, Джозеф». И Гоббс протянул своему приятелю одну из вынутых из-за пояса дубинок. Тихонько крадучись, оба неслышно подобрались к дому. Тишина вокруг стояла изумительная. Друзья прислушались, нигде ни шороха. Дом спал безмятежным сном. Правда, поодаль, где находились изгороди для овец и сараи для других животных, изредка слышалось тихое блеяние, пофыркивание, но это не тревожило ночных визитеров. «Итак, начинаем веселиться!» Джон поджег сначала факел Джозефа, потом свой. Начался неистовый танец огня. Друзья в сумасшедшей спешке метались вокруг дома, поднося факелы к самым легковоспламеняющимся местам, стараясь успеть за это время как можно больше всего поджечь, чтобы у несчастных оставалось меньше шансов загасить разбушевавшуюся огненную стихию. Это им удалось на славу, ведь дом был в основном из дерева, погода сухая, и через несколько минут огонь заплясал везде. Видя, что здесь работа сделана, друзья бросились к сараям, чтобы и там успеть сделать свое черное дело. Вскоре запылали и они. Джозеф на мгновение остановился, оглянулся вокруг, любуясь содеянным, и, бросив свой факел в самую гущу огня, с расчетом, что он сгорит дотла, побежал к тому месту, где они оставили Уотта. Джон быстро затушил свой факел и, крепко зажав его в руке, со всех ног кинулся следом за Джозефом. За спиной уже слышались отчаянные возгласы погорельцев, выскакивающих в окна горящего дома. Друзья легко отыскали овраг с телом Уотта. Все делалось молниеносно. Взмахом ножа канаты, связывающие его, были разрезаны, а тело уложено на дно оврага с таким расчетом, чтобы оно находилось в 7-8 футах от обрыва. Джозеф снял с головы Уотта повязку, которая еще недавно сам перемотала ему рану, и принялся затем собирать обрезки веревки, пряча их у себя под камзолом. Джон же в это время извлек из-под своего камзола знакомый уже нам окровавленный камень и аккуратно уложил его рядом с головой Уотта. Затем Гоббс сунул в неподвижную руку юноши дымящийся факел и, наклонившись, прислушался. «Вот дьявол! Зря только с веревками возились. Напрасно подстраховывались. Они вовсе и не были нужны. Он уже на небесах. Ну и дьявол с ним, шевелись». Друзья еще раз оглянулись на зарево. Люди беспомощно метались вокруг неукротимо бушующего огня, слышались пронзительные возгласы и стоны. Поторапливаясь, злодеи направились к роще, отыскали своих лошадей, запрыгнули в седла и галопом помчались прочь. Черное дело было сделано. Когда утреннее солнце сначала озарило макушки деревьев, а затем и само выглянуло из-за холмов, пред его взором предстала грустная картина. На том месте, где еще вчера стоял ладненький домик с многочисленными сарайчиками, сейчас зияла чернотой выжженная площадка с еще дымящимися горками давно перегоревшего пепла. Женщины сбились в кучку и неподвижно, молча, в шоковом состоянии смотрели неотрывным взглядом на пепелище. Все были настолько потрясены случившимся, что долго не могли прийти в себя после столь кошмарной ночи. Мужчины оказались более собранными. Пережив первое потрясение, они, понимая тщетность попыток спасти сам дом, кинулись спасать животных, которые беспомощно метались в горящих изгородях и сараях. Большая часть их, благодаря мужеству и расторопности людей, была спасена, но все же немало овец и лошадей погибло под обугленными обломками. Уцелевших животных отогнали чуть поодаль. Их давно следовало отправить на пастбище, но сделать это было некому. Мужчины продолжали суетиться на пепелище, вытаскивая оттуда то обугленные трупы животных, то кое-какую металлическую утварь, которую не сумел взять огонь. Уцелевшие животные стояли, сбившись в кучу, испуганно блеяли и мычали, но с места не сходили. Видимо, тоже напугались происшедшим и по-своему растерялись. Некоторым сильно обгоревшие бока, безусловно, причиняли невыносимую боль. Это потом мужчины примутся за скот, а сейчас никто не обращал внимания на животных. Сколько лет всеми создавалось хозяйство, сколько лишений пришлось вынести, чтобы наконец зажить в относительном достатке, а главное в дружбе и радости, и вдруг в течение каких-то 2 дней все рухнуло, исчезло, разбилось. Нетрудно представить состояние людей, стоящих сейчас у кучи остывшего пепла. Люди все еще стояли в оцепенении, когда послышался шум, и из-за холма показалась карета с добротными лошадьми в упряжке и несколько всадников. Движение их было неспешным, но как только процессия попала в поле зрения людей, находящихся в долине, как лошади тут же были подхлестнуты, и путники стремительно помчались к погорельцам. Не успела еще карета остановиться у людского островка, возле остатков дома, как из нее практически на ходу, не дожидаясь лакеев, выскочил человек, которого многие погорельцы узнали по его недавнему визиту. Им оказался небезызвестный нам граф Сленсер. Лицо его выражало крайнюю степень изумления и сочувствия. Граф торопливо направился к людям. «Верит ли очам своим? Умоляю вас, добрые люди, скажите, как же такое могло произойти? О, горе какое!» Эти слова только разжалобили людей. Некоторые женщины заголосили. Старик Мак Хант, на склоне лет своих попавший в работники к сиденцам, ни в чем хозяевами обижен не был. И вот, казалось, когда можно быть спокойным за свою старость, случилось такое. Старик боялся, что после происшедшего и его жизнь, и судьба остальных обитателей хозяйства сиденцев будет весьма и весьма неопределенна. Участливые слова графа тронули и его душу. Он первым прервал молчание. «Да, господин, беда. Страшная беда постигла нас. За что же наказание нам такое выпало? Господи Всевышний!» Граф отыскал глазами Штейлу и ее мать. «Скажите, миссис...» Граф учтиво коснулся ладошкой ее предплечья. «Что за причина столь страшной трагедии? Как это все произошло?» Старая женщина даже не пошевелилась. Стеклянные глаза смотрели неподвижно, словно сквозь прозрачное тело графа. Он сразу же почувствовал неладное в поведении Терезы. «Миссис, вам, наверное, плохо? Может быть, требуется помощь с моей стороны?» Штейла только сейчас очнулась от шока и обратила внимание на странное поведение матери. Участливо обняла ее, пыталась помочь, а граф тем временем повернулся к остальным. «Да может мне, наконец, кто-нибудь сказать, что здесь произошло? Кто виновник столь страшного злодеяния?» Из толпы снова послышался голос Мака Ханта. «Да мы и сами, господин, не знаем, как это все случилось. Проснулись среди ночи от дыма и огня, который уже бушевал вовсю. Хвала Всевышнему, хоть спастись успели, а вот скотину жалко». «Не поработала ли здесь чья-то злодейская рука?» Лицо графа стало суровым и сосредоточенным. «Вы не заметили ничего подозрительного?» Все понуро молчали, предоставив право отвечать уже ввязавшемуся в разговор старику Маку. А когда тот ответил, что ничего, мол, подозрительного, остальные закивали в знак согласия. «Все равно проверить на всякий случай нужно!» Граф повернулся к своим людям. «А ну, живо осмотрите округу, нет ли чего? Не исключен случай умышленного поджога. Что заметите подозрительного, дайте знать. Отличившегося награжу». Слуги без промедления бросились исполнять волю хозяина, а погорельцы с теплотой посмотрели на него. Их тронуло, что такой важный господин заботится о них. Штейла, слыша этот разговор, тоже с легкой благодарностью посмотрела на него. В тяжелый момент женщинам так необходима поддержка. Граф подошел еще ближе к людям. В эту минуту его главной задачей было расположить их к себе, а главное – Штейлу. И он с удовольствием осознавал, что это ему удается. «Я не так давно проездом был в ваших краях, и мне очень понравилось, как здесь ведутся дела. Ухоженные овцы, добротные поля. Я предложил мистеру Сиденсу весьма выгодное для него условие сотрудничества, и вот приехал узнать о его решении, а здесь вдруг такое... Кстати, а где же сам мистер Сиденс? Что-то я его не вижу». Над присутствующими повисла гробовая тишина. Все, как по команде, посмотрели на старика Мака, и тот понял, что придется отвечать ему и в этот раз. Он рассказал графу обо всем, что случилось здесь накануне пожара. Надо было видеть лицо его в те минуты. С каждым словом рассказчика оно становилось все более опечаленным и скорбным. Если есть на свете эталон лицемерия, то в данную минуту он был воплощен в облике графа Джорджа Сленсера. Последний отчаянно закачал головой из стороны в сторону, поохивая при каждом слове рассказчика. С минуту, наверное, после того, как старик закончил свой рассказ, гость не мог обрести дар речи. Наконец он заговорил. «Какие страшные испытания выпали вам, добрые люди! Как прискорбна смерть мистера Сиденса! Вы извините меня за неучтивость. Может, что-то я недопонимаю в ваших отношениях в прежние времена с семьей убийцы, но теперь-то... Как могли вы простить родным этого изверга, который лишил жизни прекрасного человека, мистера Сиденса? Ему, сердешному, ничего не оставалось делать, как защищаться, и его никак нельзя осудить за тот выстрел, который, увы, прозвучал слишком поздно». Граф говорил нарочито громко, чтобы слышала Штейла. Народ приумолк, осмысливая услышанное. Штейла, видя безуспешность своих попыток привести в чувство мать, растерянно подняла глаза на присутствующих. «Не знаю, что и делать. Может, послать за Уотом?» Ее прервал крик одного из слуг графа на опушке рощи, лежащей возле лугов, соседствующих с землей Берлоу. Не было слышно отдельных слов, но все видели, как он махал руками, подзывая к себе. Граф на слова в этот момент не поскупился. «Пойдемте, друзья, пойдемте туда! Не иначе, как найдены следы злоумышленника, или, может быть, он сам? Неужели такое страшное злодеяние может остаться безнаказанным? Но скорее же, друзья, пойдемте!» Мы помним, как на пирушке в доме графа даже высший свет Лондона повиновался его воле. А что уж говорить об этих несчастных людях, столько переживших в одночасье? Не мудрено, что даже мужчины были сломлены, подавлены и растеряны. В такие минуты любой тянется к лидеру, к человеку, способному что-то предпринять, как-то помочь. Поэтому вовсе не удивительно, что большая часть присутствующих покорно поспешила за графом, который очень даже проворно, как для его положения, бросился к месту события, увлекая за собой остальных. Стоять остались только Штейла, которая ухаживала за матерью, и еще несколько женщин. Многие из тех, кто спешил сейчас к месту события, про себя удивлялись своей же несообразительности. Мол, как же сами не догадались о таком повороте событий, почему не сообразили раньше о возможном поджоге? Когда прибежавшие столпились полумесяцем у края оврага, им открылась картина, объясняющая, казалось бы, все. На дне оврага лежал человек с окровавленной головой, а рядом – остроугольный булыжник. В руке человек зажал угасший факел, а что это означает, было ясно каждому. Запыхавшись от торопливой ходьбы граф подошел к своему слугу, обнаружившему поджигателя. «Молодчина, Джон, держи обещанную награду за свою расторопность». Тот буквально на лету поймал пожалованную щедрой рукой графа горсть монет и быстренько отправил ее в карман. «Вот, друзья мои, вы видите, Господь сам совершил правосудие над подлецом». Сленсер говорил нарочито громко, уже самой интонацией стараясь внушить присутствующим, как именно все было. «Кара Господня настигла злодея в тот момент, когда он, совершив свое черное дело, убегал с места преступления, но в темноте не заметил оврага, свалился с обрыва и, падая на большой скорости, ударился головой о камень, находившийся на дне». «Да, очевидно, все так и было. Будь благословенна рука человека или природы, что положила этот камень именно на этом месте. Иначе мы никогда бы не узнали, кто отважился на страшное злодеяние, и никогда бы справедливое возмездие не настигло мерзавца». Граф торжествующим взглядом обвел людей вокруг, но смутился, увидев, с какой жадностью они смотрели на человека, лежавшего во враге. Конечно, все узнали Уота, и нетрудно представить их состояние. Это было настоящим потрясением, уже третьим за столь недолгий срок. Подумать только, Уотт поджег их дом, где в числе остальных находилась и Штейла. Чего-либо более дикого и безумного они не могли себе представить. «Что с вами, друзья? Чем вы так удивлены?» Долго все стояли в оцепенении, не в силах промолвить ни слова. Наконец кто-то произнес: «Да это же Уолтер!» Графа при этих словах передернуло, будто его поразил гром. «Как?» — вскричал он. «Тот самый, что является избранником мисс Штейлы Сидденс?» Все молча отрешенно смотрели на графа и на Уолтера. «Тогда или нет, я вас спрашиваю?» Граф был страшен в своем гневе. «Да, сударь, это он!» Чей-то голос из толпы срывался от волнения. На графа страшно было смотреть в этот миг. «Какая неслыханная подлость! Как так можно? Как можно?» Граф был неутешен. «Как рука могла подняться? И на кого? Какая мерзость! Господи, какая грязь!» В это время кто-то из погорельцев спустился на дно оврага и приподнял тело Уотта. Послышался тихий слабый стон. «Живой! Братцы, он живой!» Вот уж поистине эмоции разуму не подвластны. Для погорельцев он теперь виновник всех их бед и резонно желать его смерти. Но этот радостно звучавший голос говорил о другом. Все любили и уважали Уотта, поэтому и сейчас, узнав, что он не мертв, как это показалось сразу, обрадовались. Уотт еще громче застонал и открыл глаза. Лицо его перекосилось от боли, было видно, что это дается ему с трудом, но глаза он все-таки открыл. Граф в первую минуту даже растерялся от неожиданности. Такой поворот рушил все намеченные планы. А вдруг юноша сейчас начнет говорить, отрицать свою причастность к поджогу? Он понимал, что парня все здесь уважают. Лишний раз об этом свидетельствовал только что прозвучавший радостный крик при его пробуждении. А может быть даже хуже? Вот что-либо запомнил из событий минувшей ночи, и сейчас откроется самое нежелательное для графа и его людей. Но уж что-что, а выходить из сложных ситуаций Слэнсер умел прекрасно. «Ах так, подлец, оказывается, только ушибся! Всего лишь!» Граф старался говорить быстрее, чтобы его не прервали. «Но все равно возмездие должно настичь бандита, из-за которого столько людей теперь должны будут терпеть лишение!» И, поворачиваясь к своим слугам, изрек молниеносно: «Сейчас же возьмите его, доставьте в Лондон и отдайте в руки правосудия! Живо, олухи!» Джон с Джозефом быстро взвалили еще не пришедшего на себя Уотта на лошадь и в сопровождении нескольких слуг направились в сторону Лондона. Граф хотел побыстрее отправить Уотта отсюда, настолько быстро, чтобы не дать возможности погорельцам осмыслить происходящее, а то еще вступится кто-то за него, выскочит с глупым предложением разобраться на месте. Сознавая, что Штейла обязательно постарается встретиться с Уоттом, поэтому теперь убирать его просто опасно, а именно это и могут сделать его бравые ребята по пути в Лондон где-то в лесу, Слэнсер, что есть мочи, закричал им вслед, стараясь, чтобы слуги обязательно услышали: «Смотрите, ни один волосок не должен упасть с его головы! С ним должно разобраться только правосудие! Вы слышите меня?» Всадники со своей ношей ускакали далеко, и никто так и не понял, услышали они графа или нет, но с уважением посмотрели на чужака, благодаря мысленно за то, что он приказал не чинить самосуд над Уоттом. Все сейчас перемешалось в головах этих людей. Искреннее уважение к Уолтеру, поджог, совершенный его же рукой. Об этом и думал каждый, загипнотизированный происходящим, и верил напористым убеждениям знатного вельможи, с которым вроде и соглашался, но одновременно и укорял в душе за то, что тот так быстро отправил Уотта в тюрьму, не дав с ним переговорить и что-нибудь выяснить. Обсуждая происходящее, процессия медленно двинулась обратно. Кто-то не выдержал и побежал к Штейле и другим женщинам сообщить ошеломляющую новость. Когда Слэнсер подошел к ним, рассказчик только заканчивал выкладывать подробности. В этот момент граф и стал вместе со всеми свидетелем драмы, которая начала разворачиваться у всех на глазах. Все смотрели на Штейлу, мол, как она отреагирует, но та лишь успела сорвавшимся голосом произнести: «Этого не может быть!» Потом все обратили взоры на старую хозяйку дома, хоть, собственно, дома уже и не существовало. Женщина издала сначала какой-то нелепый рваный возглас, а потом как-то странно, дико истерически закричала. Это был даже не крик, а какой-то нечеловеческий вой, от которого всем присутствующим стало не по себе. Девушка бросилась успокаивать мать, ей стали помогать другие женщины, но их старания оставались тщетными. Наконец, после долгих утешений, Тереза успокоилась, но ее стеклянные глаза продолжали смотреть в одну точку, а губы неустанно что-то бормотали скороговоркой. И не было бормотанию конца, как ни старалась дочь и другие утешить старую женщину. Все стояли безмолвные, пораженные происходящим, ибо отчетливо поняли, что миссис Тереза не выдержала непрерывного потока трагедии и лишилась рассудка. Шутка ли? За столь короткое время столько бед, одна ужаснее другой. Не мудрено, что разум старой женщины отказался воспринять их. До Штейлы тоже дошло, что случилось с матерью, и от растерянности, от беспомощности она просто расплакалась. Граф догадался, что пришло его время. Надо действовать, пока она не пришла в себя. Он решительно подошел к девушке. «Простите, сударыня, что я вмешиваюсь в ваши дела, да еще в столь нелегкий для вас час, но именно поэтому я и позволяю себе, ибо вижу, что сейчас как никогда вам нужна поддержка. А я, наверное, простите за нескромность, в данную минуту единственный человек, который может ее вам предложить». Я вижу, что матушка ваша в крайне плохом состоянии и нуждается в неотложной врачебной помощи. Смею вас заверить, что у себя в Лондоне я имею честь быть лично знакомым со многими медицинскими светилами, которые способны творить чудеса. Нисколько не сомневаюсь, что матушке вашей сейчас необходимо как можно скорее предоставить соответствующую помощь этих людей. Поэтому нижайше прошу не отвергать мое предложение и проехать вместе со мной в моей карете Лондон, где я все устрою». Для Штейлы эти слова графа были словно соломинка для утопающего. Нет, конечно, она сразу не поняла, что хочет от нее этот мужчина, но человеку, притом женщине, так необходима в тяжелую минуту поддержка и доброе слово. Сейчас же все, даже мужчины, были растеряны и беспомощны после случившегося. Сленсер, наоборот, располагал к себе трезвостью мысли и рассудительностью, что было весьма немаловажно, ведь у многих просто опустились руки. Разве помнила Штейла в эту минуту о том жадном взгляде мужчины, поедающем ее, юную женщину, при первом его визите к ним в дом? Память молчала, ничего не подсказывала, а голос графа, вот он, звучит ласково и добродушно. Она с благодарностью подняла на него глаза. «Спасибо за вашу доброту. Матери действительно необходима помощь. Но как же здесь все оставить, ведь...» «Простите, мисс Штейла, что прерываю вас, но что вы можете тут сделать, если сами нуждаетесь в помощи? Я уже не говорю о вашей матушке. Будьте благоразумны. Сюда же я немедля пришлю лучших своих специалистов, имеющих опыт ведения сельскохозяйственных дел, а они помогут со всем управиться». И уж позаботьтесь, чтобы здесь как можно скорее стоял новый дом для вас. Это не сомневайтесь. Лучшие плотники и каменщики над этим потрудятся. А пока поухаживайте за матушкой, поживете с ней у меня или в другом месте по своему желанию. В обиде не будете. Поймите правильно цель моих забот о вас. Я всего лишь короткий срок находился здесь, и то проездом. А хозяин дома ныне, как мне сказали... Покойный отец ваш, мистер Гектор Сиденс, отнесся ко мне тогда весьма гостеприимно и благодушно, поэтому считаю своим долгом отплатить тем же его семье. В это время на Терезу снова напал приступ истерического крика и смеха, что окончательно надломило девушку. После долгих попыток успокоить мать, та со временем все же поутихла, Штейла произнесла: «Да, сударь, вы, наверное, правы. Нельзя оставлять мать в таком состоянии. Но меня, не скрою, поразило ваше бессердечие по отношению к Уолтеру. Как могли вы так опрометчиво распорядиться его судьбой? Простите, сударыня, но он ведь причина всех ваших бед. Поймите меня правильно, я не хочу оскорбить ваших чувств, но как вы можете жалеть его, если он вас не пожалел, если... Это все какой-то бред! Мисс Сиденс бесцеремонно прервала графа. Глаза ее загорелись в азарте доказать ему свою правоту. Такого не может быть! Здесь какое-то недоразумение! Вы поймите, вот, не мог плохого сделать! Казалось, она хотела броситься с кулаками на графа, даже сделала шаг к нему. Тот сразу же нашелся. «Приношу глубочайшие извинения, что я поступил столь необдуманно. Я просто оказался жертвой эмоций. Я был в тот миг подвластен вполне естественному гневу в адрес человека, который... Извините, сударыня, но я буду только рад, если мое первоначальное предположение ошибочно, а вы, наоборот, правы, и парень окажется непричастен к поджогу дома». И здесь граф применил ход, который, по его мнению, должен был убедить Штейлу поехать с ним. «Увы, этого человека увезли самые проворные из моих слуг на моих лучших лошадях. Сейчас нам за ними, конечно же, не угнаться, но я уверяю вас, сразу же по приезду в Лондон займусь делом вашего друга и постараюсь освободить его. Если это не удастся, даю слово всячески содействовать освобождению Уолтера, а если он все же окажется виновным, в чем я теперь, видя вашу, поверьте, святую веру в него, перед которой я просто преклоняюсь, более чем сомневаюсь, я приложу все старания и все свои связи, чтобы его освободили. Или, если такое окажется невозможным, подвергли самому мягкому наказанию, которое только возможно в данной ситуации. Но, думаю, для пользы дела очень бы не помешало ваше присутствие. Может быть, ваша святая убежденность в его невиновности помогут? Прошу вас, сударыня, не отказывайте мне в возможности оказать вам услугу. Мне даже приятно сделать это для хороших людей». Граф, конечно, понимал, что главный аргумент высказан, видел беспокойные взгляды Штейлы на неутешную мать и понимал, что девушка уже практически у него в руках. Но, чтобы подстегнуть ее, громко крикнул: «Томас, готовь карету!» Штейла как будто очнулась ото сна, стала собранной и решительной. «Да, милорд, вы правы. Для пользы дела будет лучше, если мы поедем. Конечно, Уоту следует помочь, но сначала очень бы хотела, чтобы вы помогли... Не смейте сомневаться, матушку вашу сразу же доверим лучшим специалистам. Все, решено, едем. Мэри, помоги матери сесть в карету». Женщины кинулись помогать, но люди из свиты Слэнсера опередили их. Сделали они это учтиво, бережно по отношению к Терезе. Штейла начала отдавать распоряжение по ведению хозяйства в ее отсутствие, но и здесь граф постарался вставить свое слово, обязуясь немедленно прислать людей и продукты и все остальное, что понадобится. Обессилевшая и уставшая от всего происходящего, Штейла согласилась с неожиданным покровителем. Когда девушка села в карету рядом с матерью, чтобы дорогой присматривать за ней, а следом и сам граф устроился на противоположном от женщин сиденье, все обитатели дома Сиденсов столпились вокруг кареты. Они желали выздоровления хозяйки и скорейшего их возвращения. Кучер хлестнул лошадей, и карета стремительно тронулась с места, увозя обеих хозяек все дальше и дальше от места, где еще тлели останки уже несуществующего дома, в котором прошла жизнь Терезы, детство Штейлы, где было столько радости, доброты, а вот теперь и горя. Когда долина уже практически потерялась за горизонтом, девушка еще раз взглянула в окошко на такие родные ее сердцу места. Чувство горести овладело душой, вполне естественное при расставании с родным домом и с родными местами. Недоброе предчувствие сжало сердце, но она сразу же отогнала его, твердо решив, что для спасения Уолтера и матери готова пойти на все. Юная мисс Сиденс мысленно твердила себе: «Все образуется, и они втроем скоро возвратятся сюда и снова заживут в мире и согласии, как это было всегда». Ах, как Штейле этого хотелось! бедная девочка. Разве могла она в то время знать, что жизнь распорядится совсем иначе? Что... Впрочем, не будем забегать вперед. Всему свое время.